Он пришел домой раньше обычного и обнаружил там привычный беспорядок. Дело довершил счет за телефон. Еще обнимая в прихожей Селию, он вскрыл конверт и не поверил своим глазам. $18.35? Не может быть. Здесь какая-то ошибка. Стал проверять отдельные строчки. Все было точно, сплошь разговоры с Саут-Дентоном. Ирландский его темперамент дал о себе знать. Позднее он горько жалел, что не совладал с ним. Селия разразилась рыданиями. «Но ведь мне нужно было чем-то заниматься», — всхлипывая, сказала она. «Кроме того, я все время звоню Пидж, чтобы узнать у нее, как что готовить, а то ты всегда такой злой на меня. Я часто тоскую по дому, и тогда мне хочется поговорить с ней. Мне нужно слышать ее голос». Ссора кончилась с миром, но счета из продуктового магазина были столь же сокрушительными. А потом пришли счета за ткани и прочее. Селия, оказывается, решила из экономии сама шить себе платье. В довершение всего она пригласила уборщицу. Как она объяснила, хотела порадовать мужа порядком в доме. Дуг действительно порадовался, подумав, что это она сама убрала в квартире. А когда он узнал про уборщицу, пришел просто в неописуемое состояние. Стоило им выйти вдвоем в свет, как дело кончалось драмой. Селия улыбалась каждому мужчине, который оказывался в ее поле зрения. Женатому, неженатому, молодому, старому, без разницы. Дуг постоянно казнил себя, что не может сдержаться. Но сознавать, что мечта не сбылась, было столь тяжко. И он не мог вести себя иначе. И вот, наконец, настал час последней ссоры. Ревность Дуга достигла невероятных размеров. Он отчитывал Селию в очередной раз, а она только молча улыбалась в ответ, как всегда, похоже, совершенно не понимая причины его упреков. «Нет, Дуг, я ведь только немного пофлиртовала. Это же просто такой пустяк, что не стоит и говорить». Он так и рыкнул на нее. «Что значит «пофлиртовала»? Ты позабудь эти старомодные словечки. Сегодня мужчины не флиртуют. Они сразу идут до конца. Ты им строишь глазки, они уже видят тебя в постели с собой. У тебя в голове разума, как у... Ну, погоди, дождешься, что тебя просто изнасилуют». Она потрясенно уставилась на него, а потом решительно отстранилась. «Не прикасайся ко мне, Дуглас Риордан. Я вышла за тебя замуж, потому что думала, ты джентльмен». От последнего замечания он только разъярился. Оттолкнув ее в сторону, бросился вниз по лестнице и направился прямиком в бар. А когда вернулся, обнаружил, что она исчезла, а вместе с ней ее обольстительные пеньюары, 40-40 никчемных флакончиков, пузырьков и баночек с кремом, обыкновенно стоявших перед зеркалом в ванной. Исчезли все ее вещи и, разумеется, Volkswagen. Остались только пыль, беспорядок, грязная посуда, незаправленная кровать, немытые окна и еще. Вначале он думал, что сойдет с ума. Пытался звонить ей, писал письма, тосковал. Снова вспомнил свою мечту, хотя еще недавно полагал, будто она умерла безвозвратно. Он хотел только сказать Селии, что она его неправильно поняла, что он просит ее вернуться. Но ему так и не удалось сказать этого. Иногда к телефону подходила она сама и, услышав его голос, тут же бросала трубку. Порой отвечала Пидж и сообщала ему, что Селия не желает с ним разговаривать, и тоже давала отбой. Письма его возвращались нераспечатанными, словом, выходило так, будто жены у него нет и не было.